Поход начался, как обычно, маршем флотского оркестра на причале. Буксиры разбили ледок в бухте и раскрыли боновое заграждение. КАП-2 Миша Федотов толкнул обе на самый малый вперед. Лодка плавно выкатилась на выходные створы. Прошли узкость, легли на курс 89,5. Доворот влево, вот и гильдин. Лодка пошла средним, ориентируясь по лидирующему тральщику. Жуков спустился вниз, и вместе со свободным от вахты штурманом они попытались привязать подводную обстановку к карте, определяя границы обнаруженных аздиком минных постановок якорных мин. Затем сличили получившуюся картинку с калькой, полученной из штаба флота. Были небольшие невязки. Удовлетворенно хлопнув старле Викторова по плечу, Владимир спросил разрешения подняться наверх. Поднялся и прокричал на ухо Федотову, что все удалось, поправки получены. Накинув на голову капюшон канатки, осмотрелся, привыкая к темноте. Сделал замечание Михаилу Васильевичу, что тот не выставил расчеты на орудие ПВО. «Если немцы применяют их у Медвежьего, то вполне могут применить и здесь. На ПВО района надейся, да сам не плашай. Ночь довольно светлая, вот-вот луна появится». Федотов передал команду по березке вниз. Щелкнул рубочный люк, из него выскочили матросы. Чуть взвизгнули приводы барбетов, обе башни повернулись на 360 градусов, стволы приподнялись под углом 45 градусов, количество сигнальщиков утроилось. Через полчаса кильдин подал сигнал счастливого плавания и пошел на циркуляцию влево. Отсеть наволока, заморгал семафор, запрашивая позывные. Тут же защелкал ротьер, отдавая их назад. Федотов принял балласт и перевел лодку в позиционное положение. Слева шла небольшая, но крутая волна, слегка разбрызгивающая выступающую надстройку. Увеличили ход до полного и пошли противолодочным зигзагом к цепь-наволоку. Федотов периодически включал декку и осматривался через локатор. Оператор снизу докладывал, что горизонт чист. Жуков спустился вниз проверить несение вахты в ЦП. Газ включен, на экране лишь плотные косяки пикши. Через час вниз спустился Михаил, доложил, что повернули на запад и что появились облака. Просил разрешения снять вахту у орудий, отправили расчеты вниз, включив на постоянную работу РЛС. «Возьми Мористия, Миша. Хочется пройти по курсу С-55, но парой миль левее». Штурманенок защелкал линейкой и транспортиром и выдал новый курс. «Добро, меняйте. И внимательно на газе. А вот эту баночку обойти за изобатой 100». — приказал Федотов вахтенным. Допили чай, хлопнули по рукам и разошлись по каютам. Владимир прилег на койку, полистал отверженных, проснулся от перехода на электромоторы, вышел в ЦП. «Минная банка, товарищ контр-адмирал, густо стоят, углубление от 3 до 60 метров», — сказал штурман. В этот момент посыпались люди вниз из ходовой рубки, задраен рубочный люк. Федотов командует боцману нырять на 20 метров. Лодка идет самым малым. «Попробуем обойти и нанести границы», — сказал Михаил Васильевич. «Глубоко не ныряй. Антенну у донных 18 метров», — напомнил Жуков. «Помню». 4 часа обследовали банку. Нашли на дне 2 довольно крупные цели. Одна из них С-55. Она шла из Англии, где первая закончила ремонт после перехода через 2 океана, Непанамский канал. К месту приписки не дошла 225 миль. Отвернули от банки, всплыли и передали шифровку в штаб флота. А немцы про лодки не забывают. 20% мин выставлено с большим заглублением, прямо в завеса получается. Самое удивительное произошло дальше. Тральцы, прибывшие на банку, на следующий день потеряли большую часть тралов. При попытке подсечь мину она взрывалась. Почти все мины оказались снабжены неизвестным защитником. Послали отчет в Москву и Ленинград. Из Ленинграда прилетел инженер-капитан второго ранга Тёпин, старейший минер на всем флоте. С огромным риском выловили одну из подсеченных мин. У нее обнаружили в районе крепления минрепа дополнительный взрыватель, а на минрепе гофрированную трубку, которая не позволяла подсечь и перерезать минреп. Подтягивалась мина, и трубка инициировала взрыватель-перебиватель. На этой мине трубка К не сработала. Часть троса оказалась плохо смазанной, и туда густо сели вездесущие гребешки, и резак подсек минреп. Самым интересным оказалось то обстоятельство, что Балтийский флот занимался этим еще осенью 41-го года, но весь его опыт так и остался на Балтике. НТХ-41 поступил только на суда и корабли Балтики, а на север продолжали пользоваться довоенным наставлением НТХ-40. НТХ-41, изданный в Луге ограниченным тиражом, больше не переиздавалось, а набор был потерян во время эвакуации типографии. Обо всем этом Жуков узнал уже на берегу, а пока К-52 уходила к Молвику, где и заканчивались прибрежные фарватеры немцев, и где они держали на постоянном дежурстве большое количество Ю-Джей, пытаясь не дать нашим лодкам сорвать доставку никеля в Германию. Охотники прятались в небольшой бухте Малый Молвик, их было больше 20. 5-7 из них постоянно находились на позиции. Собачья служба, не позавидуешь. На 2 часа нырнули, обнаружив и привязав к месту головной катер немцев. К-52 значительно меньше шумит, чем 21-я. Все постоянно работающие механизмы имеют противовибрационные подушки, включая и главные электродвигатели. В 2 кормовых аппаратах лежали 2 сюрприза для немцев – имитаторы подводной лодки. Они умели шуметь, как старая «Катюша», включать и выключать газ, могли имитировать звук продувки цистерн и звук открытия передних крышек торпедных аппаратов, менять глубину погружения, двигаться со скоростью 3-5 узлов на расстоянии до 30 миль. Были хорошо бронированы и на бомбежку почти не реагировали.